Тревога в душе нарастала, потому что русская земля там и тут продолжала гореть. Весенние палы ходили по полям, то затихая, скрываясь куда-то в низины и овраги, то выходя на пригорки, вставая в полный рост и пожирая березовые колки на своем пути, сосновые бары и даже селые деревеньки в далеком далеке. В предвечерних сумерках эти пожарища снова Стародубцеву казались военными, а грохотавший заоблачный гром представлялся дальнобойными пушками, прорывавшими северо-западный фронт. Замирая за кустами, за деревьями, то и дело оглядываясь, Степан Солдатеевич добрался до белой кривой колокольни, той самой Пизанской башни, которую никто уже не хотел восстанавливать, потому что грунтовые воды в этих местах поднялись довольно высоко. Стрижи и ласточки давно облюбовали Пизанскую башню, фронтон облепили, обжили карнизы. Глядя вверх на каменную голову, увенчанную первыми созвездиями, Степан Солдатеевич погладил колокольню, похлопал по серому щербатому боку и вдруг увидел птицу, стрижа или, может быть, ласточку, испуганно взметнувшуюся в небо. Сиротливый щебет в небесах над колокольней показался тихой молитвой в темном запустелом храме. Двигаясь на ощупь, он тут бывал уже неоднократно, Стародубцев добрался до своего тайника, достал свечной огарок, запалил и осторожно поставил в каменный подсвечник, находящийся возле иконы Георгия Победоносца, только ту икону почти что незаметно на стене. Кто-то ее замуровал во время войны, чтобы не досталось басурманам. А теперь, по прошествии лет, замуровка откололась в нескольких местах, осыпалась, и Георгий Победоносец грозно выглядывал из-за укрытия. По темным, скрипучим ступеням, сам не зная зачем, Солдатеевич поднялся на колокольню. Он тут бывал, хотя и редко. Любил постоять рядом с небом, рядом с Богом. Сейчас тут было прохладно, ветрено. Какие-то птицы, попискивая, брызнули в темень, мелькая белым подбоем крыла. Камешек, сорвавшийся со старинной кладки, мягко шлепнулся в травяную дурнину, уже успевшую обступить основание колокольни. Солдатеевич постоял, вздыхая, потрогал дубовые распиленные балки, с которых когда-то с неимоверным усилием сдернули многопудовые голоса, гроздями сорвали подголоски. Что творилось на Руси, загоревал Стародубцев. Сколько храмов, сколько святых монастырей сатанинскими взрывами подняли воздух. Зачем же Ленин, если он такой хороший, сразу начал бить по самому святому, а следом за ним и другие пошли с динамитом? Видно, что-то здесь не то, и что-то здесь не так. И такой должно быть и хороший дедушка Ленин, и товарищ Сталин, если так легко они сокрушили веру, если кормильца-крестьянина с голым задом по миру пустили строить Беломоро-Балтийские канавы. В сердце старого солдата всколыхнулась обида, которую он как будто прятал даже от самого себя. Наворотили делов. А что потом? А потом-то, когда война припекла, так сразу же 3 июля 41-го. Я помню, как по радио Сталин выступал. «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». «А друзья твои, братья и сестры твои, миллионами уже, как скоты, подохли в сибирских лагерях, на Колыме, в Магадане. Однако ж велика Россия-матушка, и много, еще много было братьев и сестер, которых можно было подцепить на этот золотой крючок. Опять разрешили православную веру. Это было очень даже кстати. Вася Вологодский, считавший себя настоящим христианином, на фронте, помню, рассказывал мне вот такую штуку. Гитлер-то на нас напал не только в самый долгий день в году, 22 июня, день летнего солнцестояния. Воскресенье, 22 июня 41 года, пришлось на праздник всех святых в земле российской просиявших, включая новомучеников. Так что для верующих, для братьев и сестер, приговоренных к подвигу, это был особый день. Обрывая горькие раздумья, он стал смотреть вокруг. Может быть, ему казалось, а может, в самом деле он видел золотые россыпи окрестных сел и деревень, огоньки сухого зернового, огоньки сенокосного, пахотного, зеленого луга. А потом он стал смотреть на миролюбиху. Он знал, что отсюда легко можно увидеть свой дом. Однако теперь, как ни старался Степан Солдатеевич сориентироваться на местности, не мог найти свою избу. «Да что такое?» Он растерялся. «Вон огород, вон дерево. А где же мой дом, моя крепость?» И тут он содрогнулся. На мгновение даже стало жарко на прохладном ветерке. Дело в том, что он искал свой темный дом. А там, мать моя родина, там во всех окошках свет раззолотился, разбрасывая желтых зайцев на заваленку и в палисадник. Это показалось настолько невероятным, что Стародубцев глазам не поверил. Отвернувшись, он протер глаза, а когда снова посмотрел, окна были погашены. «Померещилось», — подумал он, спускаясь на землю, — «орел с куриной слепотой».